Общее о всех перверсиях. Вариация и болезнь. Врачи, изучавшие сначала перверсии на ярко выраженных примерах и при особых условиях, разумеется, были склонны приписать им характер болезни или дегенерации, точно так же, как при инверсии. Между тем, здесь легче, чем там, отклонить это мнение. Повседневный опыт показывает, что большинство этих отклонений, по крайней мере, наименее выраженные из них, образуют редко отсутствующую составную часть сексуальной жизни здоровых людей и считаются ими нормальными наравне с другими интимностями. Там, где этому благоприятствуют обстоятельства, также и нормальный человек может на какое-то время заменить нормальную сексуальную цель такой перверсии или предоставить ей место наряду с первой. Пожалуй, у любого здорового человека имеется то или иное дополнение к нормальной сексуальной цели, которую можно назвать перверсией. И самой по себе такой распространенности достаточно для того, чтобы показать нецелесообразность употребления укоризненного наименования «перверсия». Именно в области сексуальной жизни сталкиваешься с особыми, в настоящее время, собственно говоря, неразрешимыми трудностями, когда пытаешься провести четкую границу между простой вариацией в пределах физиологической области и болезненными симптомами. Тем не менее, у некоторых из этих перверсий качество новой сексуальной цели таково, что требует особой оценки. Известные перверсии настолько удаляются по своему содержанию от нормы, что мы не можем не объявить их болезненными, особенно те, в которых сексуальные влечения при преодолении сопротивлений, стыда, отвращения, ужаса, боли, проявляются в вызывающих изумление действиях, лизание кала, глумление над трупами. Но и в этих случаях нельзя с уверенностью ожидать, что преступниками всякий раз окажутся лица с иного рода тяжелыми отклонениями или душевно больные. Также и здесь не уйдешь от факта, что люди, которые в остальных отношениях ведут себя нормально, только в области сексуальной жизни, находясь во власти самого безудержного из всех влечений, проявляют себя как больные. И наоборот. За явной ненормальностью в других жизненных отношениях всякий раз на заднем плане обнаруживается ненормальное сексуальное поведение. В большинстве случаев мы можем обнаружить болезненный характер перверсии не в содержании новой сексуальной цели, а в ее отношении к норме. Если перверсия появляется не наряду с нормой, нормальными сексуальной целью и объектом, где благоприятные условия содействуют нормальному, а неблагоприятные ему препятствуют, а когда при любых условиях она вытесняет и замещает нормальное, таким образом в исключительности и фиксации перверсии мы чаще всего усматриваем основания расценивать ее как болезненный симптом. Психическое участие при перверсиях. Возможно, именно в самых отвратительных перверсиях следует признать наибольшее участие психики в превращении сексуального влечения. Здесь совершается определенная душевная работа, у которой, несмотря на ее ужасный результат, нельзя отнять значение идеализации влечения. Всемогущество любви нигде, пожалуй, не проявляется так сильно, как в этих ее заблуждениях. Самое высокое и самое низкое повсюду теснейшим образом связаны в сексуальности. «С небес в преисподнюю», — писал Гёте в Фаусте. Два результата. При изучении перверсии мы пришли к пониманию того, что сексуальное влечение вынуждено бороться с сопротивлением со стороны определенных душевных сил, среди которых отчетливее всего проявляются стыд и отвращение. Можно предположить, что эти силы задействованы в сдерживании влечения в пределах, считающихся нормальными, и если они развились у индивида раньше, чем сексуальное влечение достигло своей полной силы, то, возможно, именно они и задали определенные направления его развитию. Примечание. С другой стороны, эти сдерживающие сексуальное развитие силы, отвращение, стыд и мораль, можно рассматривать как исторический осадок внешних торможений, которые сексуальное влечение испытало в психогенезе человечества. Можно наблюдать, что в развитии отдельного человека они появляются в свое время чуть ли не спонтанно, следуя указаниям воспитания и влиянию извне. Далее мы заметили, что некоторые из исследованных перверсий становятся понятными только при совпадении нескольких мотивов. Если они допускают анализ, разложение, то это значит, что по своей природе являются составными. Это может послужить нам указанием на то, что и само сексуальное влечение, вероятно, не представляет собой нечто простое, а состоит из компонентов, которые снова отделяются от него в перверсиях. Таким образом, клиника привлекла наше внимание к слияниям, утратившим свое выражение в однообразном нормальном поведении. Примечание. По поводу развития перверсии заранее отмечу, что есть основания предполагать, что до их фиксации, точно так же, как при фетишизме, имелись зачатки нормального сексуального развития. До сих пор аналитическому исследованию удавалось в отдельных случаях показать, что и перверсия является осадком развития эдипового комплекса, после вытеснения которого вновь проявляется самый сильный по своим задаткам компонент сексуального влечения. Сексуальное влечение у невротиков. Психоанализ. Важное дополнение к знанию о сексуальном влечении у людей, по крайней мере, очень близко стоящих к нормальным, можно получить из источника, к которому можно подступиться лишь определенным образом. Существует лишь одно средство, позволяющее получить основательные и не вводящие в заблуждение сведения о половой жизни так называемых психоневротиков. При истерии, неврозе навязчивых состояний, так называемой неврастении, несомненно, при деменции прекокс и паранойи. А именно, если подвергнуть их психоаналитическому исследованию, которым пользуются предложены Брейером и мной в 1893 году метод лечения, названный тогда катартическим. Я должен предпослать или повторить из других публикаций, что эти психоневрозы, насколько богат мой опыт, возникают под воздействием сил сексуального влечения. Я не имею в виду, что энергия сексуального влечения дополняет силы, поддерживающие болезненные явления, симптомы, а категорически утверждаю, что этот компонент является единственно постоянным и самым важным энергетическим источником невроза, а потому сексуальная жизнь данных лиц выражается либо исключительно, либо преимущественно, либо только частично в этих симптомах. Симптомы, как я это указывал в другом месте, отражают сексуальное поведение больных. Доказательством этого утверждения послужило мне возрастающее в течение 25 лет количество психоанализов истерических и других неврозов, о результатах которых по отдельности я дал и еще буду давать подробный отчет в других работах. Примечание. Это будет лишь уточнением, но не ограничением данного положения, если я изменю его следующим образом. Нервные симптомы основываются, с одной стороны, на притязаниях либидозных влечений, а с другой стороны, на требованиях «я», то есть на реакции против них. Психоанализ устраняет симптомы истериков, исходя из предположения, что эти симптомы являются заменой, так сказать, транскрипцией ряда аффективно котектированных душевных процессов, желаний и стремлений, которым вследствие особого психического процесса, вытеснения, отказано в доступе к осуществлению посредством осознанной психической деятельности. Эти мыслительные образования, удерживаемые в состоянии бессознательного, стремятся найти выражение, сообразное их аффективной ценности, достичь отвода, и они находят его при истерии посредством процесса конверсии в соматических феноменах, как раз в истерических симптомах. При искусном, проведенном с использованием особых приемов обратном превращении симптомов, аффективно коктерированные представления, ставшие теперь осознанными, позволяет получить самые точные сведения о природе и происхождении этих ранее бессознательных психических образований. Результаты психоанализа. Таким образом, стало известно, что симптомы представляют собой замену стремлений, заимствующих свою энергию из источников сексуального влечения. В полном согласии с этим находится все, что мы знаем о характере истериков, взятых здесь в качестве образца для психоневротиков, до их заболевания и о поводах к этому заболеванию. В истерическом характере можно распознать некоторую долю сексуального вытеснения, выходящую за пределы нормы, усиление сопротивления сексуальному влечению, известных нам в виде стыда, отвращения и морали, и своего рода инстинктивное бегство от интеллектуальных занятий сексуальной проблемой, в результате которого в наиболее ярких случаях, вплоть до наступления половой зрелости, сохраняется полное сексуальное неведение. Примечание. Брейер говорит о своей пациентке, которой впервые применил катартический метод. Сексуальный момент был удивительно неразвит. Эта существенная для истерии черта характера нередко оказывается незаметной для грубого наблюдения из-за наличия второго конституционального фактора истерии — чересчур выраженного сексуального влечения. Но психологический анализ всякий раз умеет его раскрывать и разрешать противоречивую загадочность истерии путем выявления пары противоположностей, слишком сильной сексуальной потребности и чрезмерного отрицания сексуальности. Для предрасположенного к истерии человека повод к заболеванию возникает тогда, когда вследствие продолжающегося собственного созревания или внешних жизненных условий он всерьез соприкасается с реальными сексуальными требованиями. В таком случае из конфликта между натиском влечения и противодействующим отвержением сексуальности находится выход в болезнь, которая не разрешает конфликт, а пытается избежать его путем превращения либидозных стремлений в симптомы. Если истеричный человек, к примеру, мужчина, заболевает от какого-нибудь банального эмоционального проявления, от конфликта, в центре которого не имеется сексуального интереса, то такое исключение только кажущееся. Психоанализ всякий раз может тогда доказать, что именно сексуальный компонент конфликта сделал возможным заболевание, не позволив душевным процессам совершаться нормальным образом. Невроз и перверсия. Добрая часть критики этих моих положений, пожалуй, объясняется тем, что сексуальность, из которой я вывожу психоневротические симптомы, отождествляют с нормальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что симптомы отнюдь не возникают, по крайней мере, исключительно или преимущественно, только за счет так называемого «нормального сексуального влечения», а представляет собой конвертированные выражения влечений, которые были бы названы извращенными в широком смысле, если бы их можно было проявить непосредственно в воображаемых намерениях и в поступках без отвлечения от сознания. Таким образом, симптомы отчасти образуются за счет ненормальной сексуальности. Невроз — это, так сказать, негатив перверсии. Примечание. Ясно сознаваемые фантазии извращенных людей, которые при благоприятных обстоятельствах обращаются в действие, бредовые опасения параноиков, во враждебном смысле проецируемые на других и раскрываемые психоанализом бессознательной фантазии истериков, стоящие за их симптомами, по содержанию совпадают до малейших деталей. В сексуальном влечении психоневротиков можно выявить все отклонения, которые мы изучили в качестве вариации нормальной и выражений болезненной сексуальной жизни. У всех невротиков, без исключения, в бессознательной душевной жизни имеются побуждения к инверсии, к фиксации либидо на лицах того же пола. Без детального обсуждения невозможно должным образом оценить значение этого момента для формирования картины болезни. Я могу только заверить, что бессознательная склонность к инверсии всегда присутствует, и именно она во многом помогает объяснить, в частности, мужскую истерию. Примечание. Очень часто психоневроз сочетается с явной инверсией, при этом гетеросексуальная направленность становится жертвой полного подавления. Сообщая, что впервые я обратил внимание на неизбежную всеобщность склонности к инверсии у психоневротиков благодаря личным высказываниям Флиса из Берлина, я лишь отдаю должное побуждению, выпавшему на мою долю, после чего я обнаружил ее в отдельных случаях. Этот недостаточно оцененный факт должен был бы оказать решающее влияние на все теории гомосексуализма. Б. В качестве моментов, приводящих к образованию симптомов, у психоневротиков можно выявить наличие в бессознательном всевозможных склонностей к выходу за анатомические границы, а среди них с особой частотой и интенсивностью те, при которых ролью гениталий наделяются слизистая оболочка рта и заднего прохода. В. Совершенно исключительную роль среди факторов, приводящих к образованию симптомов при психоневрозах, играют парциальные влечения, которые проявляются в основном в парах противоположностей и с которыми мы познакомились как с носителями новых сексуальных целей. Влечение к разглядыванию и выставлению себя на показ, а также активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Вклад последнего необходим для понимания характера страдания, доставляемого симптомом, и почти всегда он определяет некоторые особенности социального поведения больных. Благодаря этой связи жестокости с либидо осуществляется превращение любви в ненависть, нежных побуждений во враждебные, которые характерны для целого ряда невротических случаев и даже, как представляется, для паранойи. Интерес к этим результатам возрастает еще больше из-за некоторых особенностей фактического положения вещей. Альфа. Там, где в бессознательном обнаруживается такое влечение, которое способно составлять пару с противоположностью, постоянно можно выявить действие и этой противоположности. То есть любая активная перверсия сопровождается своим пассивным дополнением. Кто в бессознательном эксгибиционист, тот одновременно и вуайерист. Кто страдает от последствий вытеснения садистских побуждений, у того находится и другое подкрепление симптомов из источников мазохистской наклонности. Полное соответствие с поведением позитивных перверсий, разумеется, очень важно. Однако в картине болезни доминирующую роль играет та или другая из противоположных наклонностей. Бета. В более выраженном случае психоневроза лишь изредка встречается развитым единственным из этих извращенных влечений. Чаще всего обнаруживается их большее количество и, как правило, следы всех. Но отдельное влечение по своей интенсивности не зависит от развития других. Также и здесь изучение позитивных перверсий выявляет их точную противоположность. Парциальное влечение и эрогенные зоны. Если сопоставить то, что мы узнали из исследования позитивных и негативных перверсий, то напрашивается мысль свести их к ряду парциальных влечений, которые, однако, не представляют собой нечто первичное, а допускают дальнейшее разложение. Под влечением мы понимаем прежде всего не что иное, как психическую репрезентацию непрерывно текущих интрасоматических источников раздражения, в отличие от раздражения, которое вызывается отдельными и поступающими извне возбуждениями. Таким образом, влечение — это одно из понятий, разграничивающих душевное и телесное. Самым простым и напрашивающимся предположением о природе влечений было бы то, что сами по себе они никаким качеством не обладают, а могут приниматься во внимание только в качестве меры рабочей нагрузки на душевную жизнь. То, что отличает друг от друга влечение и наделяет их особыми свойствами, это их отношение к своим соматическим источникам и к своим целям. Источником влечения является возбуждающий процесс в неком органе, а ближайшая цель влечения состоит в устранении этого раздражения органа. Дальнейшая предварительная гипотеза в теории о влечениях, от которой мы не можем уклониться, гласит, что от органов тела поступают двоякого рода возбуждения, обусловленные различием их химической природы. Один из этих видов возбуждения мы обозначаем как специфически сексуальный, а данный орган — как эрогенную зону, исходящего от него парциального сексуального влечения. Примечание. Нелегко здесь обосновать эти гипотезы, почерпнутые из исследования определенного класса невротических заболеваний. Но, с другой стороны, невозможно сказать что-либо веское о влечениях, не упомянув эти предположения. Случаи извращенных наклонностей, при которых сексуальное значение придается ротовой полости и заднепроходному отверстию, роль эрогенной зоны вполне очевидна. Во всех отношениях она выступает как часть полового аппарата. При истерии эти части тела и исходящие от них тракты слизистой оболочки становятся местом появления новых ощущений и изменений иннервации. Более того, процессов, которые можно сравнить с эрекцией. Совершенно так же, как настоящие гениталии под влиянием возбуждения, возникающего при нормальных половых процессах. Значение эрогенных зон как побочных аппаратов и суррогатов гениталии наиболее отчетливо среди всех психоневрозов проявляется при истерии. Но это не должно означать, что им можно пренебрегать при других формах заболевания. Оно здесь лишь менее заметно, потому что при них, неврозе, навязчивых состояниях, паранойя, образование симптомов происходит в областях душевного аппарата, более удаленных от центров, отвечающих за управление телом. При неврозе навязчивых состояний больше бросается в глаза значение импульсов, которые создают новые сексуальные цели и кажутся независимыми от эрогенных зон. И все же при разглядывании и эксгибиционизме глаз соответствует эрогенной зоне. Когда речь идет о таких компонентах сексуального влечения, как боль и жестокость, такую же роль играет кожа, которая в отдельных участках тела дифференцировалась в органы чувств и модифицировалась в слизистую оболочку в качестве эрогенной зоны. Примечание. Здесь нужно вспомнить положение моли, которое разделяет сексуальное влечение на влечение контрактации и детумисценции. Контрактация означает потребность в прикосновении к коже. Объяснение кажущегося преобладания извращенной сексуальности при психоневрозах. В результате предшествовавших рассуждений сексуальность психоневротиков, возможно, оказалась представлена в ложном свете. Может показаться, что из-за своих врожденных особенностей психоневротики в сексуальном поведении очень приблизились к извращенным людям и настолько же отдалились от нормальных. Но вполне возможно, что конституциональное предрасположение этих больных, помимо чрезмерной степени сексуального вытеснения и чрезвычайной силы сексуального влечения, заключает в себе еще и необычайную склонность к перверсии в самом широком смысле слова. Однако исследование более легких случаев показывает, что последнее предрасположение не обязательно или что, по крайней мере, при оценке болезненных эффектов необходимо вычесть воздействие одного фактора. У большинства психоневротиков заболевание возникает только после наступления пубертата под влиянием требований нормальной половой жизни. Против этого в первую очередь и направляется вытеснение. Или же заболевание возникает позднее, когда либидо получает отказ в удовлетворении нормальным путем. В обоих случаях либидо ведет себя как поток, главное русло которого запружено. Оно заполняет коллатеральные пути, остававшиеся прежде свободными. Тем самым и кажущаяся столь большой, хотя и негативная склонность психоневротиков к перверсиям может быть обусловлена коллатеральным течением, или, во всяком случае, это коллатеральное течение должно усилиться. Но факт заключается в том, что сексуальное вытеснение как внутренний фактор должно быть поставлено в один ряд с теми внешними факторами, которые, подобно ограничению свободы, недоступности нормального сексуального объекта, опасности нормального полового акта и так далее, вызывают перверсии у индивидов, которые в противном случае, возможно, остались бы нормальными. В отдельных случаях неврозов дело может обстоять по-разному. Один раз определяющим является врожденная величина извращенной наклонности, в другой раз ее коллатеральное усиление вследствие оттеснения либидо от нормальной сексуальной цели и сексуального объекта. Было бы неправильно конструировать противоположность там, где имеются отношения к операции. Наиболее яркие проявления невроза имеют место тогда, когда конституция и переживания действуют сообща в одном направлении. Резко выраженная конституция сможет, пожалуй, обойтись без поддержки со стороны жизненных впечатлений. Сильное потрясение в жизни вызовет, пожалуй, невроз и при средней конституции. Впрочем, эти положения в той же мере касаются этиологического значения врожденного и случайно пережитого также и в других областях. Если предпочесть гипотезу, что особенно выраженная склонность к перверсиям все же относится к особенностям психоневротической конституции, то появляется перспектива выделить, в зависимости от врожденного преобладания той или иной эрогенной зоны, того или иного парциального влечения, многообразие таких конституций. Соответствует ли врожденному предрасположению к перверсиям особое отношение к выбору определенной формы заболевания? Это, как и многое другое, в этой области пока еще не исследовано. Ссылка на инфантилизм сексуальности. Доказательством того, что извращенные побуждения являются факторами, ведущими к образованию симптомов при психоневрозах, мы чрезвычайным образом увеличили число людей, которых можно было бы причислить к извращенным. Дело не только в том, что сами невротики представляют собой очень многочисленный класс людей. Необходимо также учесть, что неврозы во всех своих формах сплошными рядами постепенно переходят в здоровье. Ведь мог же Мёбиус с полным основанием утверждать, что все мы немного истеричны. Тем самым вследствие невероятного распространения перверсии мы вынуждены допустить, что и предрасположение к перверсиям не является редкой особенностью, а должно быть частью конституции, считающейся нормальной. Мы слышали, что вопрос о том, сводятся ли перверсии к врожденным условиям или возникают благодаря случайным переживаниям, как это предполагал Бине в отношении фетишизма, является спорным. Теперь мы можем предложить его решение. Разумеется, в основе перверсии лежит нечто врожденное, но нечто такое, что является врожденным у всех людей, что в качестве наследственных задатков колеблется в своей интенсивности и ждет усиления благодаря влияниям жизни. Речь идет о врожденных, закрепленных в конституции корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде случаев до настоящих носителей сексуальной деятельности, перверсии, в других случаях подвергающихся недостаточному подавлению, вытеснению, в результате чего они могут обходным путем, в виде симптомов болезни, привлечь к себе значительную часть сексуальной энергии. Тогда как в наиболее благоприятных случаях, благодаря действенному ограничению и иной переработке, минуя обе крайности, развивается так называемая нормальная сексуальная жизнь. Но далее мы скажем, что предполагаемую конституцию, обнаруживающую зачатки всех перверсий, можно выявить лишь у ребенка, хотя все влечения у него могут проявляться только с умеренной интенсивностью. Если же нам напрашивается формулировка, что невротики сохранили у себя инфантильное состояние сексуальности или к нему вернулись, то нам следует обратить свой интерес к сексуальной жизни ребенка и проследить за игрой влияний, определяющих процесс развития детской сексуальности вплоть до его исхода в перверсии, неврозе или нормальной половой жизни.